Прочитаем из святого места Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 стиха. Случилось, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот и вся молитва. Братья и сестры, для человека совершенно необходимо научиться молиться, научиться разговаривать с Богом. Ведь и, пожалуй, более самого главного ничего и нету. Помните женщину, самарянку, которая, когда ее Иисус Христос как бы уличил, как бы вскрыл то, что она думала, что только лишь она знает. И вместо того, чтобы ей сказать: «Откуда ты знаешь? Где доказательства? Где свидетели? Как тебе не стыдно на приличную женщину так вот всякое говорить, гадости всякие? Или еще что-нибудь? А действительно, где свидетелей найти? У колодца?» А она: «Нет, нет». Когда он ей сказал, ее прошлое все, обратите внимание, она сразу же сказала: «Господи, а молиться-то где?» Сразу говорит о молитве. Ну, все правильно. Ну, а помолиться-то как? Говорят, что на горе, говорят, в Иерусалиме. Ну, тогда скажи, как помолиться Богу? О, ах, как это прекрасно. Самый критический момент. Казалось бы, ну, когда, ну, все разрушено и все вскрыто. Ну, помолиться-то, как молиться? Где молиться? Чтобы Бог услышал. Вот это самое главное. Ученики, как сказано, попросили Иисуса Христа научить нас молиться. Сказано, он молился и перестал. Они говорят: «Научи нас молиться». Я не знаю, о чем Иисус Христос молился. Не знаю. Но ученики чувствовали, что эта молитва не их. Им о чем-то другом надо молиться. Научи нас. Иоанн научил. Научите нас. И мы хотим. А Христос не стал говорить так: «Эх, вы ученики, ученики, сколько я с вами, и вы еще не умеете молиться». Нет. Он не сказал так: «А вы слушайте, как я молюсь, так и вы подражайте мне». Нет, нет. Но, может быть, у него другое направление молитвы было, я не знаю. Но он охотно согласился научить молиться. Ну, некоторые этой молитвой обязательно молятся каждый день. Другие взяли как бы в основу, как бы образец, и ее никогда не упоминают. Но это дело каждого. Но вот у меня лично, в моей жизни, эта молитва, ну, как бы основополагающая. Мои родители, будущие любящими Господа, вот такой порядок завели в нашей семье. Нас было четверо детей. Каждый помолится своей молитвой, потом мама, потом папа. А обязательно заканчивали всем хором молитвой «Отче наш». И скажу, это у меня до сих пор дома, но только домашняя молитва. Потому что я, знаете, так думаю, если где-то я буду иначе, ну, этой молитвой молиться в общественных местах, ну, меня могут неправильно понять. А дома я очень люблю молиться этой молитвой в конце, после основной молитвы, где я все нужды выскажу, мне очень хочется помолиться молитвой «Отче наш». Мне сестра говорит: «Свет включи». А мне хотелось ей сказать: «Да я наизусть все знаю». То, что я хочу прочитать, я ее знаю наизусть. И вы знаете, с какого возраста, не могу сказать, наверное, годик или два, ну, как научился говорить. Я еще, наверное, мама спутанно говорил, а молитва «Отче наш» путанно, но уже все знал. Ну, если с этого все начинается, если в обязательном порядке вся семья каждый день утром и вечером молится этой молитвой, ясно, что у детей знает наизусть. А вот хоть я и знаю наизусть, а все равно я люблю открывать Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки и глазами пройтись по этим строчкам. Уж очень они мне дороги. Люблю пройтись и вот в каждое слово вглядываться. И знаете, никогда мне эта молитва не надоедает. Никогда. Никогда. И с каждым разом как-то все больше, красивее, лучше. Вот, ну, наверное, как никогда не надоедает хлебушек. Вчера третьего дня кушал, а проголодался, опять тянешься к хлебу. Вот так и молитва «Отче наш». Уж очень она хорошая. Мы сегодня ни о чем не будем другом рассуждать, как о молитве «Отче наш». Итак, с чего начинает Иисус Христос? Вы хотите, чтобы научить вас молиться? Итак, молитесь так. «Отче наш, сущий на небесах». Вы знаете, это уже чудо. Он мне сообщает, что Иисус говорит: «Мой Отец, Он и ваш Отец». И роднит меня со своим Отцом, с Богом. И разрешает мне своего Отца называть моим Отцом. Понимаете? Отче наш, сущий на небесах. Он живет на небесах, а я живу на земле. Он мой Отец, а я его дитя. А я его дитя. Со всеми последствиями я его дитя. Со всеми последствиями. То есть, отцовская забота о сыне, да? Сыновье послушание к отцу. Абсолютно родственные связи. И еще... наследственность, то есть Отец Небесный оставляет мне и наследство. По мере того, насколько богат мой Отец, позвольте, и я буду так же богат. А как иначе-то? Это нелюбимый сынок, только лишь может, если не удостоился войти в отчие обители, он прозябать может в нищенской жизни. А если он любящий сын, он войдет в имение отца своего, и он будет счастлив. Разумный отец не сразу все отдает сыну. Нет, нет, может быть, постепенно. А вводит его в свое имение. А знаете, как сказал мне мой Отец Небесный? Побеждающий наследует все. Все, чем богат мой Бог, мой Отец Небесный, все принадлежит мне. Так что о моем состоянии вы меня не спрашиваете. Я только лишь чуть-чуть догадываюсь, какое это богатство. Но я в него войду. Ну, конечно, и вы. Конечно, и вы. Вот это слово «Отче мой, сущий на небесах». Вы знаете, уже дух захватывает, насколько я богат, насколько я счастлив, и насколько велика ответственность, ну, которая ложится на меня. Отче наш, сущий на небесах. Вы помните, как однажды в притче сказал отец сыну: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Вы чувствуете? Все, чем богат Бог, твое. Так что поздравляю тебя. Все твое. Если твой отец. Если ты его дитя. Если он признает тебя. И не отвернется от тебя. Не постыдится тебя. Ты будешь стучаться, а он скажет: «А я не знаю тебя». Будут такие варианты. Но которые... Ну, называли его отцом, они не таковы. Постыдится. А если скажет: «Войди, благословенный, в дом отца», ну, вот этот, это значит, все твое. О, братья и сестры, ну, нам не только лишь надо думать, какие мы богатые, но у нас еще есть много проблем. И все эти проблемы сказаны в этой молитве, которая начинается: «Отче наш, сущий на небесах». Итак, с какой же просьбой нам нужно обращаться к Богу? С какой? Сразу три просьбы. В одной просьбе сразу три. Братья и сестры, прежде чем сказать эти просьбы, я хочу такое вот, ну, как бы разделение сделать. Эта молитва делится на две части. На две части. Первая часть – просьба о духовном, а вторая – о земном. Первая часть – смотрите. «Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Только о духовном, да? Только о духовном. А вторая часть – хлебушек дай, долги прости, в искушение не введи. Но это уже вторая часть. А первая? «Да светится имя Твое». Хлебушек потом. А вначале? «Да светится имя Твое». «Да придет царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я бы мог... Думаю, что я и не ошибусь, если немножко иначе прочитаю этот текст. Будьте внимательны. «Да светится имя Твое, как оно светится на небе, свято на небе. Да придет царствие Твое, такое могущественное, какое царство на небе. Да будет воля Твоя свершаться в жизни моей как безукоризненно ее выполняют на небе. Повторяю, как написано: «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», да? То есть и светится имя Господне, и царство крепнет Божье на земле, и воля Его свершается на земле, все по образцу небесному. Вы понимаете суть? Вы хотите учиться молиться? Так вот, самое первое, как только лишь скольки сходит нога ваша, касается пола, вот сразу же проявляйте заботу, чтобы светилось имя Господне в вашей жизни, вот так, как оно светится на небе. Да не только светится, не только в поведении, там, в словах, там все. Нет, чтоб утверждалось вами Царство Небесное. Вами. Вы должны переживать за Царство, которое Иисус... Переживать за укрепление этого Царства, чтоб оно было таким же могущественным, как оно и на небе, по образцу небесному. И третье, вы должны обязательно переживать, чтобы во всем воля Божья исполнялась на земле, тоже по образцу небесному, как на небе, так и на земле. Вот это вся просьба. Вот это все, что нужно. Ну что еще нужно, братья и сестры? Ах, разве этого мало? Так это программа на всю жизнь. И на каждый день, начиная с утра и заканчивая, когда будешь ложиться спать, и все время будешь чувствовать, что ты еще не сделал, чтобы имя Его светилось, чтобы Царство утвердилось, чтобы воля Его исполнялась. Братья и сестры, каждый по-своему ищет пути к тому, чтобы светилось имя Господне. Моя мама, она была очень малограмотная женщина. 2 класса всего церковно-приходской школы закончила. Но вот в сердца детей она, ну, умела входить. И так вот властно это делала. И я так думаю, как это не ученые, не грамотные люди и так вот могли вот так владеть сердцами детскими. Ну, наше детство такое было, знаете, скитальческое. Ну, во время эвакуации мы... Многие места, где мы посетили, бродили мы, да. И вот заброшены мы как бы были в Киргизию, жили в Киргизии. И я помню, жили у одной бабушки на квартире, спали в одной комнате на полу. Все ее родные, сыновья, муж на фронте были, она одна осталась, эта женщина пожилая, в одной комнатке спала. Но она нам не препятствовала, когда мама с нами занималась, молилась. Кстати, хочу сказать, утром и вечером обязательно мама склонялась с нами на молитву, и обязательно вслух молитвы были. Мне было тогда, 12 лет. Однажды мама говорит: «Дети, сейчас будем молиться. Когда будем молиться, молитвы «Отче наш», я вас попрошу, там есть такие слова: «Да светится имя Твое». Кто сегодня не свято прожил, осуждает какой-нибудь поступок, это слово пропускайте, не говорите, а дальше все говорите. Ну, а я свои проказы помнил этого дня, ну и... пропустил это слово и дальше уже все говорил. Ну, мама всех поцеловала, спокойной ночи. А меня в сенцы зовет: «Иди, сыночек». сыночка, что ты сегодня натворил? Думаю, откуда она знает? Ну, теперь-то я понимаю, откуда. Теперь я понимаю. Она же внимательно слушала, кто пропустит. И, наверное, обрадовалась, что услыхала, так вот узнала, что сын пропустил. Что ты сегодня натворил? Ну, я ей начала рассказывать, что меня осуждает. И все удивлялся внутри себя, откуда мама это все может догадаться. Я ей все рассказал, говорю, что я залез в погреб, ну, а там бочка большая. Ну, наверное, я достаточно маленький был, она мне казалась очень большой, что я на руках подтягивался посмотреть, что в этой бочке. Ну, и там соленые помидоры были. Ну, я правой рукой держался, подтянув свое тело, а левой брал помидоры. Ну, видно, такие маленькие руки, что две я не мог взять. Два раза подтягиваться надо было. И вот я эти две помидоры-то и взял. Ну, поэтому я судил у меня совесть. Я лазил за чужими помидорами. Как я могу сказать, досветиться ими? Это кощунство. Этого нельзя. Ну, я и пропустил. Мама услыхала, говорит, ой, сыночек, сыночек, как хорошочка, ты еще не лег спать. Иди хозяйски попроси прощения у нее. Ой, мне так неудобно. Ну, если тебе стыдно, пойдем вместе. Мне неудобно. Ну, хорошо, ты постой у двери, а я схожу за тебя. Ну, тоже нехорошо. Ну, смотри, давай порассуждаем, как лучше сделать. Я говорю, ну, ты посмотри, спит она или нет, я сам пойду. Ну, мама убедилась, что она не спит. Я вхожу, можно к вам? Можно, хозяйка уже лежала в постели. Вы меня простите, а что ты сделал? Что ты зробил? Она, хохлушечка. Что ты зробил? Я говорю, я за помидорами, вот две помидоры взял из бочки. А как ты достал? Ты ж такой маленький. Я говорю, я подтянулся. И прямо грязными руками туда забрался, да, да. Ай-яй-яй, а ну-ка, Груня, там Агриппина маму звали, иди сюда. Ну, подошел. Что ж мы с тобой такие вот старые, недогадливые, помидоры там киснут, а дети без помидор. Чтобы с завтрашнего дня помидоры были все время на столе. Ну, мы, я вам скажу, за 3 недели бочка уже пустая была. А, вы знаете, а мама все приговаривает, сыночек, это все в награду за то, что светится имя Господне. И все время всегда находила пути к сердцу, чтобы возбудить к святости, к послушанию воли Божией, к осторожности каждого шага. Но я скажу вам, братья и сестры, светить имя Господне – это потребность, это жизнь наша. Зачем нам христианство, культура христианская, если не светится имя Господне? Зачем оболочка красивая, а внутри полной мерзости? Помните, Христос упоминал гробы окрашенные. Внутри название хорошее, и блестеть все вокруг. И все, а внутри внутренность какая? Да светится имя Господне. Да приидет царствие Твое. Да приидет царствие Твое. Ой, какие замыслы у Иисуса Христа! Какие замыслы! Христос, если спросить всех нас, для чего пришел Христос на землю? Кто чего скажет? Однажды было такое молодежь, человек 30, наверное, молодежи, и раздали записочки, каждому карандаш. в одном предложении сформулируйте, для чего пришел Иисус Христос на землю. И вы знаете, сколько ответов, сколько людей, столько ответов разных было. И все 30 ответов правильные. Кто сказал, спасти пришел меня? Кто сказал, взять меня на небо? Ну, кто чего, и все правильно. Но один из правильных ответов, когда мы читаем молитву «Отче наш», пришел Христос создать свое царство. И просит, помогите, молитесь, чтобы это царство было прочное, такое же, как и на небе. А царь этого царства – Христос. Помните, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вот это церковь есть место обитания Бога. Церковь как раз и есть вот эти граждане святых и свои Богу, сограждане святым и свои Богу. Кто наш царь? Кто наш повелитель? Христос. И он пришел создать свою церковь. И гарантия какая? Врата ада одолеть церковь не могут. Буквально с первого дня хотели одолеть. Хотели одолеть царя царей. Но множество младенцев убили, а царь сохранился. А когда все-таки распяли царя царей, этим самым только лишь прочный фундамент создали, и сердце наше тянется к этому царю. И другого нам не надо. А почему столько конфликтов у нас в обществе рождается? Да потому что царь земли тянется к себе, а царь царей тянет к себе. И мы тянемся к Господу и говорим, Господи, только Ты нами владей, и другому господину служить мы не будем. Не будем никогда. Я помню, буквально несколько лет, недавно это было, несколько лет назад, одна сестричка, ей лет 20, наверное. Вы знаете, сейчас проблемы с работой. И не знаю, где устроиться. А в городе жить, ни родных, никого. А где-то там бабушка и дедушка ее живут, и папа, мама, далеко. А она в городе большом, работы нету, завод тот закрылся, где она работала. И специальности, вы знаете, как, чтобы так предложить свои услуги кому, и не знает чем. Жила она в квартирке многоэтажного дома. И вот соседка на лестничной клетке как-то встречает и говорит, Наташа, ты еще не устроилась? Нет. А наш шеф ищет вот таких, как ты, говорит, верующих девочек, чтобы честные были в работе, жалование будет хорошее, приходи. Она обрадовалась, взяла адресочек, идет. В тот же день идет. Встретилась с шефом, тот побеседовал с ней. Ему очень понравилась наша Наташа. Очень понравилась. Честная, миловидная, неспорная. И внешность привлекательная. Ну, все есть. Ну, говорит, хорошо. Хоть завтрашнего дня выходите на работу. Жалование. И назвал такое жалование, которое у нее никогда даже не снилось. И будет платить в долларах. Ну, таких денег она, конечно, никогда не видала. Она говорит, а почему такие большие деньги? Он улыбается, разве плохо? Нет, я должна знать, за что вы платите. Как? Позволь. А разве ты не знаешь, как, в каком учреждении ты будешь работать? Нет. В этот... Ну, где играют в карты ночами, как называется учреждение? В казино. В казино. Твое... Почему мы большие деньги платим? Потому что ты среди денег будешь ходить. Здесь очень большие деньги играются. Твое дело только лишь пыль вытереть, прибрать, мусора, чтоб не было, порядочек, чтобы был внешний. И все. Ночь через три ночи, и все. Кстати, я хотел бы, чтобы твои сменщицы тоже были такие же, как ты. Так что приведи своих подружек. Она говорит, вы мне позвольте дня три подумать, я верующая, должна помолиться Богу. Да-да, конечно. Через три дня приходит и говорит, я не смогу у вас работать. Почему? Если мало жалований, я удвою. Она говорит, нет. Я поняла, что моему Иисусу будет неприятно, если я буду здесь работать. Он покачал головой и говорит, мне, говорит, верующие не нужны здесь, но не такие фанатики, как вы. Ну и ладно. А я хочу сказать, милая ты деточка, милая ты создание, ей 20 лет. А она говорит, моему Иисусу неприятно будет, если я буду там работать. Нет, такое царство победить нельзя. Такое царство победить нельзя. Христос образовал здесь царство. Да будет, да придет царствие твое на землю. Вы знаете, пока мы и царство это будет, и царствовать будет здесь Христос ровно столько, пока не наполнится полное число язычников. И возьмет нас к себе вечное царство, как бы на новоселье, где строитель и архитектор Бог. Но это потом, а пока мы странники и пришельцы. Мы созидаем здесь с помощью Господа Царство Божие. Светим имя Его в нашей жизни. И еще третье, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Вот как на небе, безукоризненно выполняет все волю. Безукоризненно. Так и здесь на земле. А вы молитесь об этом, это непросто. Вот каждый день молись и старайтесь, чтобы воля Божья безукоризненно выполнялась. Вы скажете, очень тяжело. Согласен. Согласен, что очень тяжело. Как-то был я в селе. И одну сестру спрашиваю. Она одинокая. Я спрашиваю, как вы коровушку содержите здесь? Какие у вас проблемы? Ой, говорит, когда полагаюсь на Господа, и нет проблем. И как, вы вообще без проблем живете? Нет, ну проблемы на каждом шагу, но все разрешает Бог. Например, ну вот, например, прошу председателя, а он со мной живет несколько домов в стороне. Председатель, я прошу, дай какой-то участок, покосить коровушки, травы-то. А он говорит, по воскресеньям косить. С понедельника по субботам для колхоза. А в воскресенье тебе деляночку хорошую дам. Недалеко от дома. Хорошую. А воскресенье же для Господа день. Я косить не буду в воскресенье. Ты мне дай в какой-нибудь другой день. Нет, ничего не получишь. Хочешь иметь корову? Покосишь. И вот так прошло. И сенокос прошел. А сердце у него не было расположено. уже и белые мухи полетели. С сенокосом-то все давно закончено, а у нее ничего нету. А я, говорит, только лишь благодарила Богу, что в искушении Бог дал силы устоять. И вот в один день прихожу, говорит, из собрания, воскресный день, а во дворе целый воз кто-то выгрузил, и не могу понять, кто, спрашиваю. Председатель говорит: «Ну, говорит, ты женщина». «А что такое?» «Во сне, говорит, просто как наяву явился ко мне, говорит, мужчина в светлой одежде и говорит: долго ты будешь мучить, привези сено». И он, конечно, колхозного привез. Но это другой вопрос уже. Откуда он его достал? Я хочу сказать вам, братья и сестры, Бог все наши заботы берет на себя, но при одном условии. Да будет воля твоя, уже вот волю Божию исполняли безукоризненно. Помните, как сказал Христос: прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его, а все остальное – это приложение. А остальное все приложится. Кем приложится? Конечно, заботливым Господом нашим. Приложится. Люди как-то хотят, знаете, облегчить ситуацию, как-то хотят упростить ее, ну, выхолостить саму суть значимости, что такое молитва, которая начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах». Однажды я встретил юношу на пересылке в Сибири. Он узнал, что я верующий, и подходит ко мне и говорит: какую молитву ты знаешь наизусть? Я говорю: так ты о какой молитве говоришь-то? Ну вот, православный, значит, читает молитвы, ты знаешь какую-нибудь молитву? Ну, говорю, конечно, я знаю. Ну, начинаю я 90-й псалом ему рассказывать. Нет, не то, другое что. Ну, когда он услыхал молитву «Отче наш», о, вот это, перепиши мне ее. Зачем? Я, говорит, с 18 лет по тюрьмам хожу, а он уже, ему лет 25 уже, с 18 лет по тюрьмам хожу. Когда в Москве меня осудили, мама пришла на свидание и сказала: сыночки, я тебе передала рубашку, а в рубашке зашила в воротничке молитву «Отче наш», молитву Господню. И ты обязательно носи эту рубашку, если будешь носить ее, тебе никакой беды не приключится. Ну вот как понимает, так вот и делает. А когда приехал, говорит, на зону, вольные вещи все взяли и бросили в кочегарку, сожгли, в топку. Я, говорит, пишу письмо: мама, пришли мне рубашку, только черного цвета, но с таким же воротничком. Ну, центр-то не поймет, а мама-то поймет, в чем дело. И получают письмо через некоторое время, что мама твоя умерла. И вот уже сколько лет, а я не знаю, что было в этом воротнике. Ну вот так, теперь я уже знаю, что это молитва «Отче наш», ты мне напиши. Ну, доброе дело, думаю, я написал молитву, даю ему. А мы с ним уже привезли нас на одну зону, в одном лагере были. Через две недели он опять ко мне подходит. Напиши мне молитву. Так я же тебе писал. Отобрали при обыске. Я говорю: знаешь что, чтобы не отобрали, надо выучить. Чтобы она была всегда при тебе. А пускай, а потом уже ее и не надо, если будешь знать наизусть. Ну, пиши, пиши. Я говорю: ну, последний раз пишу. Ну, я ему это сказал для того, чтобы он выучил. Смотрю, полгода целых не приходит. Ну, думаю, значит, выучил. Как-то спрашиваю его, ну, как ты выучил молитву «Отче наш»? Нет. А что ты больше не приходишь? В кармане носишь? Нет, нет. При обысках больше у меня не найдут ее. Почему? И он поднимает рубашку, а он, кажется, на спине написал татуировкой молитву «Отче наш», чтобы уже никакой, ни при каком обыске уже не отобрали, чтобы была на нем постоянная молитва «Отче наш». Красивая, такой красивой графикой ему написали. Он много заплатил за это художество. Ну, чисто такого арестантского исполнения. Бедные люди. Я ему говорю, дорогой, ведь это же молитва-то не твоя. Как здесь сказано? Отче наш сущий на небесах. Разве Бог твой отец? А я уже знал его жизнь. Я говорю, твой отец дьявол, потому что ты исполняешь его волю. Ну, словом, люди не понимают значимости этой молитвы. А она такая прекрасная, такая прекрасная. Я хочу сказать вам, братья и сестры, о значении этой молитвы можно говорить и сегодня, и завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока мы будем жить. Мы все время будем молиться этой молитвой, и все время просторы, горизонты будут открываться. Но позвольте хотя бы чуть-чуть, хотя бы в самом кратце, коснуться и второй части молитвы «Отче наш». Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Вы знаете, тогда, когда у нас и в кошельке денежки есть, и в погребе что-то есть, и прочее, и не голодные, это легко говорить такие слова. А вот когда ничего нету, и почерпнуть нечего, и колодец глубокий или сухой, и о тебе хочется попить, вот тогда молитва приобретает особое значение. Хлеб дай нам на сей день, и Бог посылает. Как-то Храпов Николай Петрович сказал, нет, братья, пока вороны не умерли, мы с голоду не умрем. Вы помните Илью, который Бог повелел ворону приносить ему еду? И Бог посыланец. А об этом только лишь надо заботиться, об этом просить Бога. И еще. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. О прощении, о том, что ну, побуждает нас именно о том, что прости нам долги наши, грехи наши, может говорить только лишь тот, кто ну, чувствует, что старался и не получилось. Окажи милость, дай прощение. Ведь я же прощаю тем, которые против меня что-то сделали. Окажи милость твою. Не веди в искушение, но избавь от лукавого. Мы иногда впадаем в искушение и заранее планируем, что мы сделаем, если вот это случится, или вот это случится, или вот это случится. А что мы сделаем, если бандит в дом залезет, в окошко полезет? Что я тогда буду делать? Уже и грабли тут рядышком припрятала, там или еще вилы, или еще я не знаю чего, и планируем. А я хочу сказать, лучше помолиться молитвой, не веди в искушение, тогда и вилы не надо ставить рядом. Избавь от лукавого, тогда и спокойно будешь спать. Однажды меня один такой вот заключенный, ну, он из бандитов, он говорит мне, а вот что ты будешь делать? Он, святой отец, ну, скажи, вот в присутствии многих в камере, что ты будешь делать, вот если ты мне встретишься на улице в темную ночь? Ты идешь с женой, Я со всякой властью подхожу к тебе и разделяю вас от жены. Жену твою забираю в себе. Что ты делаешь? Пожалуйста, твоя реакция. Я говорю: Коля, Коля, этого не будет. Знаешь почему? Потому что я перед ответственным выходом всегда молюсь молитвой «Отче наш». А там такие слова: «Не веди в искушение, но избавь от лукавого». Избавь от лукавого. Так что мой Бог от тебя избавит. И еще хочу сказать. Может быть, ты встретишься на дороге мне. Может быть. Но для того, чтобы обеспечить охраной и показать, как лучше пройти безопасно. А может быть, даже и проводишь. Он пожимает плечами. Неужели так? Ну, я не сомневаюсь. Но и привел им один пример в той камере. Это было в 58 году. В Ленинграде у нас. Мы ездили в Колтуши, там местечко есть под Ленинградом, где каждую ночь надо было дежурить у одного больного. Уж очень хороший этот старец был, много потрудился, а теперь болен. Ну, словом, я не буду подробности рассказывать, нужно было быть каждую ночь у него. И мы, молодежь, менялись. Одну ночь одна, другой. Я был вчера, а на эту ночь подъехала сестра Галя. Кстати, недавно я ее видал, бодренькая сестричка. В 10 вечера она еще с нами, среди молодежи. И говорит: ну, братья и сестры, я поеду, чтобы успеть на последний автобус. Это за городом Колтуши. Чтобы успеть на последний автобус. Мы совершили молитву, и она побежала на ночное дежурство у больного. И только вышла с автобуса, а там нужно было с километр мимо парка, богатый парк такой, заросший, пробежать по аллее. И только лишь она вошла в этот парк, два парня подхватили ее под руки и повели в чащу. Ну что ей кричать, кому кричать? Первый час ночи. Завели в парк. Ну что, раздевайся или тебя раздевать? Она говорит: не надо меня раздевать. Если вы не возражаете, я хочу помолиться Богу. Ну, молись. Она преклонила в траву колени и стала молиться приблизительно так: Господи, я очень хотела сегодня у Николая Ивановича побыть, ночь подежурить, ведь он больной. Как понимаю, сегодня он придет, ночь пройдет без дежурства. Как он там? Дай ему силы. Что касается моего здесь случайного пребывания, Господи, этого часа я всегда очень боялась. Я никогда не думала, что меня может постигнуть такое несчастье. Я всегда доверялась тебе. И сегодня, отправляясь в дорогу, помолилась. И друзья помолились. Поэтому, Господи, и душу свою, и саму себя веряю в твое распоряжение. Да будет воля твоя. Аминь. И встала. Встала и смотрит. И они на нее смотрят. А это какой Николай Иванович, садовник, что ли? Да, садовник. Ну, что сразу не сказала? Пойдем скорей. Вывели на аллею. И идут с ней. Она говорит: да я сама побегу. Нет, здесь опасно. Мы проведем тебя до самого дома. Ну, я рассказал эту историю им. Кстати, один из тех двух впоследствии был членом церкви. обратился к Господу. Я его знаю. Знал, вернее, сейчас уже, это было давно. Я когда рассказал эту историю там в камере, а этот самый преступник, ну, говорит, я думаю, что я то же самое так бы сделал, я бы не смог бы поднять руку на нее. Нет уж, уж слишком откровенная святая, таких я еще не встречал. Вот если бы кричала, плакала, никакой жалости. Но если с Богом так говорит, не знаю, справился ли бы я. Ну и ладно. Я говорю, вот так вот и со мной. Если встретишься, ты уж сам ответь на вопрос, как ты будешь поступать. Да я говорю, больше того, я же знаю, что ты жестокий человек. А я беззащитник. Ведь сейчас сидим с тобой, рядом спим, на одних нарах, бок о бок спим. И ты ведь мне ничего плохого слова еще не сказал. Не потому, что я очень хороший, а потому, что ангелы ополчаются вокруг боящихся. Потому, что дети мои, церковь молится. Не веди в искушение, но избавь от лукавого моего папу, мужа или брата во Христе. Вот этим-то мы и живем. Ах, эта молитва, это, знаете, не надо никакого талисмана, не надо никаких заколдованных слов, ничего не надо. Надо эту просто молитву иметь при себе, в сердце своем. Вот так жить, благоговеть. И искать всегда во всем, светить его в сердце своем, царство его созидать, волю его исполнять, и все по образцу небесному. Но я уже к концу надо идти, а я еще немножко хочу, чуть-чуть. Кончается-то как хорошо. Кончается молитва. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Есть. Если в начале молитвы говорится, да будет воля Твоя, да будет, а в конце есть, и воля исполняется, и имя светится, и царство созидается, ибо Твое есть царство, и сила, и слава, и здесь на земле, и там на небе есть. Но я вот еще хочу что сказать, братья и сестры. Обратите внимание, что здесь во всей молитве нигде не сказано в единственном числе. Ну, например, «Отче мой, сущий на небесах». Нет, «Отче наш, сущий на небесах». «Хлебушка». «Хлеб мой?» Нет, «Хлеб наш». «Не веди нас в искушение». «Не меня». А нас. Прости нам. Не мне, а нам. Почему? Почему? Ведь это индивидуальная молитва. И никто никогда ее не должен переделать. Молимся во множественном числе. Почему? Да потому что единая семья, и переживаем за всех. И когда хотим мы волю Божию исполнять, и когда в хлебушке нуждаемся, переживая не только за себя, и за ближнего своего, и когда переживаешь и молишься, чтобы не видел искушений, избавил от лукавого, не только за себя, но и за ближнего твоего. Да, нас немного, нас чуть-чуть, но вот это маленькое, не бойся, малое стадо. Бог повелевает, даст вам царство, малое. И вот за это малое всегда надо держать на руках молитвы. Я бы очень хотел, братья и сестры, чтобы мы этой молитвой молились всегда. Но никогда по форме, никогда по букве, обязательно в глубоком размышлении, совершенно сознавая всю глубину ответственности, глубокой работы, большой задачи, которую поставил пред нами Иисус Христос, предлагая нам эту молитву. Он нам дал как бы программу действия. Что нам надо на каждый день? И так каждый день, без выходного, всегда светилось бы имя Господне, утверждалось бы Царствие Божие и выполнялось воля Его всегда, а все остальное Бог берет на себя, и хлебушек, и охрану, и обеспечит безопасность у нас. Это Бог берет на себя. Но я буду заканчивать. Я хотел бы, конечно, мы сейчас помолимся, и я бы хотел нашу молитву впоследствии и вместе с вами закончить молитвой Отче наш. Аминь. Помолимся Господу. Oh,